Глава 4. Чужой. «Не понял!» Лука сильно выпятил челюсть, верный признак недовольства. Хотя он скорее офигел от неожиданности, чем разозлился. Но это быстро пройдет. «Что именно ты не понял?» Четко спросила Жанна и повернулась к дамбе. «Где нанокресты? Ну?» «В общей аптечке», — пробормотала та, поглядывая на Луку. Она ничего не понимала, как и остальные. Жанна рванула к вещам и принялась там копаться, безжалостно разбрасывая их по сторонам. Аптечка представляла собой мешок из военной ткани. Он не промокал, не пропускал излучение и хранил температуру на нужном уровне. Туда курсанты сложили лекарства, которые собрали у всех, включая нанокресты. Жанна сунула в мешок руку и принялась копошиться в этом их главном богатстве. Она вела себя так беспардонно, что даже у Луки глаза на лоб полезли, и он молча наблюдал за святотатством. Без его разрешения? Вот так вот взять и покуситься на нанокрест? Когда она достала заветную упаковку и сунула в задний карман штанов, Лука отмер. «А ну, стоять!» Он быстро шагнул к ней и вытянул руку, будто пытался перекрыть путь. «Что?» «Как это что? Ты что творишь? Кто тебе разрешал брать нанокрест?» «Там умирает человек», — проговорила Жанна сквозь зубы. Ее бесила необходимость отчитываться сейчас, когда каждая секунда на счету. Лука набычился и с угрозой сказал: «Там не один из нас». Жанна некоторое время смотрела ему в глаза. Как она не заметила, насколько Лука изменился? Ответственность и постоянный стресс снесли ему крышу. Он не собирается сейчас ее отпускать. «Нет, он заведет старую пластинку, а они на нашем бы месте, а потом просто прикажет вернуть нанокрест. Вот что он сделает, гадалки не ходи». Ей ничего не оставалось, как обернуться и повысить голос, то есть сделать то, что Жанна не особо умела. Но другого выхода не было. «Там, в лесу, умирает студент Амки!» — заговорила она. Получилось не так громко, как ей хотелось бы, но громче не выйдет, получится писк. «Он гражданское лицо! Оставить студентов у безопасного катера, чтобы найти базу и всех спасти – одно дело. Но бросить гражданского, который умирает, который совершенно точно умрет, если мы ничего не сделаем, тут нет удобоваримых отмазок. Если это случится, мы все будем виноваты. Каждый из нас. Ты и ты. Кто из вас готов нести ответственность не за предполагаемую, не за случайную гибель штатского лица, а за смерть, которую мы осознанно не предотвратили?» Жанна обвела глазами собравшихся вокруг курсантов. «Я не готова!» Закончила, непроизвольно хлюпнула носом. Торопливо вытерла его рукой. Потом она развернулась и пошла прочь из лагеря. После короткого молчания курсанты загомонили, все громче обмениваясь репликами. Вскоре тут разгорится жаркий спор, и чем он закончится, еще большой вопрос. «Стой! Давай это обсудим!» Лука бросился ей наперерез. Когда столько людей из его команды столкнулись с моральным выбором, он не стал рисковать, раздавая приказы, которые могли бы остаться невыполненными. «Давай обсудим со всеми!» Курсанты согласно взвыли. Отдельные голоса призывали немедленно обсудить этот вопрос. Большинство повторяло, что необходимо держаться вместе и действовать заодно. Это главное правило выживания. Жанна знала, что это правило ключевое, и его нарушать никак нельзя. Да она сама была бы рада рубаху на груди рвать в выступлении, ратуя за совместное решение. Но не сейчас. Она резко развернулась к курсантам, взглянула в лица, которые давно стали ей родными, и крикнула: «У него нет времени!» А потом увернулась от руки Луки, который схватил лишь пустой воздух, и побежала в джунгли. Дорога почти стерлась из памяти. Жанна помнила бесконечные заросли и что пристально смотрела под ноги, чтобы их не сломать. Несколько раз она падала, до крови разбила локоть. Дронада, которую она запустила в качестве навигатора, летела очень медленно. А значит, Жанна двигалась медленно. Быстрее не могла. Нагромождение растительных объектов в джунглях походило на заброшенный веревочный городок, по которому нужно как-то пробраться и не запутаться. А просчитывать путь не было времени. К концу стало легче. Пропали джунгабасы, сменившись обычными деревьями. Лопухов тоже почти не было. Земля хорошо просматривалась, так что не было нужды проверять палкой, куда ступаешь. Пропали маховые лианы, которые в джунглях то и дело пытались ткнуться в лицо и загородить обзор. В общем, повезло. Последнюю часть пути Жанна пролетела словно ветер и неожиданно выскочила на берег крошечного озерца с такой зеленой водой, что его поверхность легко было спутать с лугом. Даже не поняла, что это то самое место, где она видела студентов. Дронада передавала цвета довольно точно, но все же в натуре озеро выглядело другим. Зато отсюда она уже знала, куда идти. Жанна так спешила, что пару раз получила по лицу низко расположенными ветками, но не остановилась, пока почти не споткнулась о тело. Нет, не о тело, он еще жив. Чем он отравился, вообще непонятно. Подбородок Ахлейна был измазан в зеленой жиже. У Жанны не было медицинского образования, только полугодичные курсы, поэтому она не могла установить, что из внутренних органов пострадало. Но крови в рвоте не было. Вроде бы это хороший признак. Или нет? Неважно. Важно, что он почти не дышал. Глаза закрыты, спокойные, веки не дрожат. Жанна перевернула его на спину и дернула полы его рубашки, оголяя впалый живот. Свободная одежда окутывала Ахлейна, как саван. «Нет, дурные мысли прочь!» Жанна достала из кармана нано-крест, разорвала упаковку и приложила прибор к коже напротив желудка. «Будем считать, что отравление пищевое. Какое еще?» А яд в воздухе? Но нет, этот яд не мог его убить так быстро. Но Ахлейн что-то такое бормотал тогда. Он же намекал, что... А на что он, собственно, намекал? Ничего конкретного. Фантазии гаремного двора. Все хотят тебе навредить. Неудивительно, что у него мозги набекрень. С таким-то папашей, который плодится как не в себя. Нано-крест впитался секунды за две. Теперь нужно ждать. Каждый раз он действует по-своему. Отравление далеко не самая страшная опасность, так что можно не сомневаться, нано-крест справится. Если он выстрел в сердце заживлял при своевременном использовании, что ему отравление? Но эффекта не было. Странно. Жанна похлопала Ахлейна по щекам. Нано-кресты срабатывали быстро, ведь они были предназначены именно для безвыходных ситуаций, когда ничем другим человека не спасти. Естественно, они были безумно дорогими. Все нанотехнологии мира, в котором жила Жанна, были безумно дорогими. Чтобы создать один нано-крест, требовалось оборудование двух медицинских фабрик, множество специалистов и не менее недели времени. Возможно, когда-нибудь нанотехнологии станут доступны всем, но пока до этого момента далеко. Курсантам их доверили только на время стресс-теста, потому что всякое бывало. Дешевле использовать нанокрест, чем вырастить нового хорошего курсанта. Наверняка пара нанокрестов была в санблоке на корабле. И все, так как это чисто военная разработка. К ним не имеют доступа даже люди с большими деньгами. Только военные. Но, возможно, когда историю их падения обнародуют, если узнают, нанокресты станут обязательным атрибутом каждого богатея, задумавшего совершить променад по безопасному космосу. Почему Ахлейн до сих пор не очнулся? Жанна снова похлопала его по щеке. Ничего. Глазницы и скулы у него запали, как у неживого. В глазах все расплывалось, она хлюпнула носом. Она могла опоздать. Вокруг Ахлейна дрожала и пропадала сверкающая золотая субстанция. Как тающий лед, она стекала в землю, смешивалась с ней, становилась чем-то другим, нежизненной силой. Так ей показалось. «Ахлейн!» Жанна наклонилась, вытерла ему рукой губы и подбородок и зашептала в ухо. «Не умирай! Не умирай, пожалуйста! Не сейчас, не здесь, не со мной!» Он лежал неподвижно, но сердце все еще билось, а дыхание все еще слабо поднимало его грудь. Жанна сжала его руку и легла рядом, уткнувшись лицом в его плечо. Силы иссякли. В общем-то, она сделала все, что могла. Практически на виду у своих украла нанокрест, нарушила кучу инструкций, поссорилась с Лукой, пошла наперекор курсантам. Все из-за проклятого сыночка шейха, который наверняка такая же скотина, как все остальные корпоративные детки. Но зато в груди разливалось горькое, теплое спокойствие. Такой эффект оказывает чистая совесть. Даже если Ахлейн умрет, хотя об этом Жанна старалась не думать, но даже если он умрет, совесть не станет мучить Жанну до конца жизни. Она сделала, что могла. Разве что печаль не уйдет. Через несколько минут Ахлейн вздохнул долго и глубоко. Жанна задрожала от облегчения, поднялась посмотреть, как дела. Его лицо порозовело, веки затрепетали. Он был без сознания, но будто на глазах наполнялся жизнью. Нанокрест в очередной раз подтвердил свое превосходство. Король медицины, лучшее изобретение человечества, направленное не на убийство, а на сохранение жизни, панацея. Она не опоздала. Не опоздала! Тут подоспели курсанты, высыпали на берег, как горох, обступили неслышными тенями. Но все уже произошло. Жанна смотрела, как медленно, словно рассветное солнце, его кожа наливается золотым блеском. Смотрела и улыбалась. Ахлей начнулся пару часов спустя, когда весь лагерь уже перебрался к озеру. Курсанты обустроились не на самом берегу, а чуть в стороне. На вторженцев тесную курсантскую команду смотрели хмуро. Большинство было недовольно его присутствием, да и, чего скрывать, самим его существованием. Но никто ничего поделать не мог. Лука от ярости еле дышал. При виде Жанны сразу отворачивался и, судя по бьющейся на виске жилке, каждый раз считал до 10, чтобы успокоиться. но пока молчал. «Что тут скажешь? Нанокрест потрачен, раскол в сообщество внесен. Теперь главное не ухудшить то, что имеем». Жанна глаз не отводила. В упор смотрела на каждого, кто пялился на Ахлейна слишком пристально, и даже немного злорадствовала. Как она и предполагала, все эти пространные рассуждения о ненависти к студентам разбились о привитое правило «не бросать гражданских». Под неожиданным напором Луки курсанты смогли уйти от катера, сбежать как можно скорее, пока не начались неприятности, и отговариваясь, что с оставшимися все будет в порядке. Но вот так напрямую бросить человека умирать все же не смогли. И это прекрасно. Никогда и никто не хочет быть частью преступного сообщества. Все жаждут причастности к великим и правильным поступкам. Все. Ахлин открыл глаза и закашлялся. Жанна дала ему напиться, после чего его снова вырвала, уже прозрачной слизью. Тут же подошел суслик, бескомандный врач. Дамба, второй врач в группе, следила издалека. Ждала, пока ее позовут. Но Жанна доверилась суслику. Тот, по крайней мере, настроен более-менее доброжелательно. Он осмотрел пациента и подтвердил – это отравление. С помощью Жанны Ахлейн смог сесть. «Что ел или пил?» – спросил суслик, когда пациент с трудом сфокусировал на нем взгляд. Ахлейн слабо рассмеялся. «Чего смешного?» Суслик все же был слегка на взводе и тут же забыл про врачебную этику, огрызнулся. Но продолжал изображать врача. Жанна подозревала, Ахлейна сейчас постараются побыстрее поставить на ноги вовсе не ради него самого, а ради дальнейшего пути. Тащить его будет слишком тяжело. «Прошу простить мой неуместный смех», — Ахлейн устало сутулился. «Этот яд не местный, я привез его с собой». «Ты сам, что ли, траванулся?» Суслик скривился. «Нет, я имею в виду, что меня отравили еще раньше, перед полетом. Просто сейчас яд раскрылся в полную силу, сожрал возможности марки Дольцера и взялся за меня в открытую. Благодарю за то, что спасли мне жизнь. Это был нанокрест, верно?» Суслик с унылым видом кивнул, приказал пить воду по чуть-чуть и есть только малыми порциями, и удалился. Ахлейн почти повернулся к Жанне, но смотрел при этом в землю. «Так странно. Вроде человек рядом, знает, что ты здесь, а смотрит словно слепой, словно тебя нет. Поправляйся, я принесу тебе полотенце», — быстро буркнула Жанна и вскочила на ноги. Пошла в лагерь, и Ахлейн остался сидеть у воды один. Несколько ничейных кусков ткани, которые они использовали в том числе в качестве полотенец, еще лежали в общих вещах. Ее точно проклянут. Вначале нанокрест, после вещи. Что еще Жанна готова отдать чужаку? По дороге ее перехватил Лука. «Как он?» Командир тоже смотрел мимо, до сих пор избегая встречаться с Жанной глазами. Как сговорились, вдруг перестали ее замечать. Ну ладно, Лука, он в ярости, это понятно. Ах, Лейн, отчего? И ни слова не сказал. Лучше. И что ты планировала делать дальше? Жанна устало вздохнула. Лука... «Я ничего не планировала, просто хотела спасти человека. Я бы не смогла жить, зная, что ничего не сделала». «Ты потратила нанокрест!» Тихо, но все же грозно умудрился рявкнуть Лука. «А он мог бы спасти кого-то из нас!» «Неизвестно, мог бы или нет, а его спас!» «Лука, чего ты от меня хочешь?» Что я должна сделать? Уже все. Решение принято. Человек жив. Можешь выдумать мне наказание. Сейчас или по возвращении. Я к этому готова». «Какое наказание?» – процедил Лука. «Высечь тебя, что ли?» «Хочешь, высеки?» «Ага. И все будут считать, что ты пострадала за правое дело», – словно выплюнул он. «Ладно, не секи. Вернемся домой, отдашь меня под суд за нарушение приказа. Проблема ведь не в этом. На самом деле ты не хочешь тащить его с нами, верно?» «Я понимаю, правда. У меня любви к студентам Амки не прибавилось ни на йоту, веришь? Если ты не хочешь его тащить, но и бросить одного не можешь, я предлагаю такой вариант. Я веду его к катеру, оставляю и возвращаюсь к вам. С дронадами я смогу сделать это быстро». Лука наконец посмотрел ей в глаза. Его веки покраснели, но вряд ли от слез. Скорее от ярости. «Охренеть, какой сногсшибательный план! Долго думала?» «А что с ним не так?» «Что не так? Взять и отправить собачьим одного из трех дронодоводов, да еще и самую опытную? Забудь! Я буду тащить этого сученыша волоком, если понадобится, но ни один из нас никуда не пойдет. Группу я не разобью, поняла?» «Ну, если ты так решил...» «Да, я так решил!» — рявкнул Лука и ушел прочь. Жанна с трудом сдержала улыбку. Как он предсказуем! Этому трюку она научилась еще когда жила с отцом. Стоило предложить тому вариант, который он и сам рад был бы предложить, однако не позволяло общественное мнение... Соседи осудят. Как он рьяно ругался и отбрасывал этот вариант в сторону. Оскорблял, спрашивал, как Жанна посмела предложить ему такое, он же не зверь. И, естественно, поступал прямо противоположным образом. Он же мужик, он решил. Прежде Жанна не пробовала провернуть с Лукой нечто подобное. Это впервые. Видимо, потому и вышло. Но главное, что вышло. Ахлейн отправится с ними, и Жанне не придется без конца упрашивать, чтобы его не бросили по дороге. Как ни странно, очухался Ахлейн довольно быстро. Он еще дважды промывал себе желудок, потом немного поспал, почистил одежду и съел то, что позволил врач. И так как до заката оставалось не менее 12 часов, Лука велел снимать лагерь, который толком и не разобрали. Надо было пройти хотя бы часть от намеченного. Ахлейна в сопровождении нескольких курсантов отправили вперед. Мол, остальные соберут вещи и догонят. И перегонят. Двигался Ахлейн еще очень медленно. Жанна думала, что можно было бы и повременить броском. Все равно долго он не продержится. Но оставила эти мысли при себе. Вот свалится, тогда и будет думать, что делать. А заводиться и ругаться с Лукой снова пока не стоит. Это спровоцирует скандал, который и так зреет. Он громко и ярко вспыхнет, но ни к чему хорошему не приведет. Тем более, что ее тоже отправили вперед на пару с Ахлейном. Посыл был следующим. «Ты всю эту кашу заварила, теперь расхлебывай. Что хочешь, делай, но проследи, чтобы твой подопечный не задерживал группу». Перед выходом она лично создала путь, выводящий с места стоянки студентов на выбранной заранее курсантами, и пустила дронаду в качестве указателя. За ней пошли. Пятеро курсантов сразу умотали вперед, то и дело недовольно зыркая назад на плетущегося в компании Жанны Ахлейна. Впрочем, вскоре они ушли так далеко, что только спины мелькали, так что можно было отдохнуть от волн безмолвного презрения и неодобрения. Жанна видела, что Ахлейну тяжело дается этот переход. Иногда он останавливался, чтобы просто глубоко вдохнуть. Но потом шел дальше, и Жанна молча шла рядом и искала дорогу проще. более ровная земля, чуть меньше камней и корней. Каждое ненужное движение экономит его силы. Правда, это капля в море, но ничем другим Жанна помочь не могла. Не на ручки же его брать. Как ни странно, до заката они прошли довольно большое расстояние. Лука даже подобрел, когда понял, что Ахлейн не будет такой уж ужасной обузой, что он скорее сдохнет, чем позволит себя тащить. Конечно, дойдя до лагеря, Ахлейн просто сел и отключился. Завалился на бок и заснул. Жанна укрыла его своим защитным мешком из военной ткани, которая была такой тонкой, что собиралась в сверток размером не больше спичечного коробка, и разбудила только к ужину. Она то и дело замечала недовольные взгляды со стороны ребят из своей команды. Остальные курсанты тоже, конечно, дружелюбием не лучились, но первое недовольство у них прошло. А вот свои... Они, кажется, ревновали, хотя Жанна никогда о них не заботилась и за ними не ухаживала. Вот еще, здоровые лбы, сами со своими делами разберутся. Но даже Генри недовольно поджимал губы, а Хват так и вовсе белел, когда смотрел в ее сторону. Жанне было наплевать, а совсем полегчало, когда к ним подошла Нирая. После падения неизвестно было, встречаются ли они еще с Лукой или нет, но, похоже, Нирая оказалась из тех девиц, которые умели поставить Луку на место. «Как он?» — негромко спросила она. У нее были очень красивые темные волосы, которые после падения она обрезала, но даже такими, торчащими во все стороны, они выглядели мило. И хищные глаза, черные и непроницаемые. «Держится!» Нирая, к счастью, не стала говорить всяких ненужных слов. Она сказала только: «Ты правильно поступила. Я бы не хотела быть на одной стороне с теми, кто бросает гражданских умирать». «Спасибо!» Нирая кивнула, встала и отошла. Жанне было приятно это услышать. Она, конечно, не считала, что все курсанты до одного на стороне Луки, но думать и убедиться — совсем разные вещи. После ужина, который Ахлейн еле в себя впихнул, Жанна спросила его: «Где твоя виртустанция?» Из вещей у него не было ничего, даже копья, только одежда, и болтался на шее золотой кулон. Отдал огню. «Зачем?» Ахлейн быстро отвел глаза куда-то в сторону. Жанна опомнилась. Ну да, нашла, что спрашивать. Он отдал его, потому что собирался умирать. Зачем ему виртустанция? «И вещи отдал?» — спросила она. «Да». «Хочешь, возьми мой экран и напиши своим, что ты жив». «Нет». «Нет?» — Жанна удивилась. Она отчего-то была уверена, что Ахлейн с радостью воспользуется такой возможностью. «Почему нет? Ты хочешь, чтобы они думали, будто ты мертв?» Он ответил не сразу. «Они не думают, что я мертв. Я сказал, что ухожу в лес». «Зачем? Ты такая настырная!» Жанна отшатнулась, будто ее щелкнули по носу. Обычно она приступами неконтролируемого любопытства не страдала. Ну и обидно немного стало. Мог бы и рассказать, что произошло в их лагере. Почему студенты ушли и оставили надпись? «Они оставили тебе послание. Видел?» «Нет». «Какое?» Ахлейн, похоже, удивился. Жанна порылась в истории и показала ему снимок земли, на которой камнями были выложены слова. Ахлейн долго смотрел на надпись, его глаза то и дело двигались, а лицо, наоборот, застыло. Потом на губах появилась привычная многозначительная улыбочка. «Огонь до зубовного скрежета привязчив!» Ласково посматривая на изображение, сказал Ахлейн и отвернулся. На этом моменте Жанна решила закончить разговор, встала и отошла. Если человек ведет себя так, что всеми силами старается показать, друзьями вы ни почем не станете, к чему настаивать? после всей этой незапланированной встряски курсанты продолжили свои поиски. Все вели себя очень тихо. Видимо, недавнее происшествие слегка выбило курсантов из колеи. Ненадолго. Неприятности начались, когда Ахлейн окончательно пришел в себя, в смысле оправился и набрался сил. На это ему понадобилось больше времени, чем если бы они сидели на месте, но все же не так много, как боялись курсанты. Ахлейн вообще оказался довольно выносливым, двужильным, как говорили в Космодемии. Когда Жанна смотрела в пути, как упрямо он движется вперед, то думала, что, пожалуй, из него вышел бы неплохой курсант. Хотя смешно, сынок шейха — курсант. Весь мир богачей обхохочется. В общем, времени курсанты потеряли всего ничего. Куда больше их раздражала потеря нанокреста. Конечно, нанокрест не вернуть. Он сделал свое дело и не просто вытащил Ахлейна с того света, а еще и довольно быстро поставил на ноги. Но все равно жалко. Большинство, хоть и понимали разумом, что иного выхода, кроме как бросить человека подыхать, не было, но подспудно сильно недолюбливали Ахлейна из-за этого и относились к нему соответствующим образом. Вот тогда и начались споры и бурления, что делать с приемышем. В том смысле, что просто так тащить его никто не хотел. По мнению курсантов, Ахлейн должен был приносить пользу, отрабатывать ресурсы, которые на него затрачены. А так как он ничего не умеет, ну, по их мнению и по сравнению с ними, то просто должен делать все, что другие скажут. Все и точка. Чем дальше продвигалась группа, тем сложнее становилась местность. Дронодоводы искали путь дольше, чем проверяли окрестности. Жанна даже однажды вынесла на обсуждение вопрос, а не сменить ли курс. Возможно, на более удобной местности они пройдут большее расстояние, и шансов найти базу будет больше. Лука примерзко усмехнулся и ответил, что менять решение не станет, потому что кроме пустых слов никаких четких аргументов не услышал. В таком настроении разговаривать с ним было бесполезно, да и по большому счету какая разница, куда идти. И курсанты шли дальше. Скандал разгорелся на очередной стоянке. Командир первой группы Вадим заявил, что ему некогда сейчас месить грязь в луже, поэтому пусть Ахлейн стирает его одежду, хоть какая-то будет польза от него. Его тут же поддержали двое парней из первой команды. Дамба и Нерая помалкивали, настороженно посматривая на своего командира. Лука, который ошивался неподалеку, сделал вид, что не слышит. Жанна смотрела на всех по очереди и думала, что будет делать. Не хотелось бы. «Слышал? Бери мое шматье и топай к воде!» — закричал Вадим, бросая Ахлейну под ноги свои штаны и футболку. Тот сидел на бревне, прислонившись к камню, и невозмутимо смотрел куда-то мимо орущего так, будто в упор его не видел. На Жанну он последнее время смотрел точно таким же образом, впрочем, как и на всех остальных курсантов. Шел рядом с ними, сидел у костра, спал, но был словно сам по себе. Общественной любви такое поведение, естественно, Ахлейну не добавляло. «Не прикидывайся глухим! Или тебе помочь?» Вадим подошел и навис сверху, и все знали, что будет дальше. Вадим здоровый, как бык. Среди курсантов его превосходил размерами только Лука. И сейчас в одних трусах его прекрасная физическая форма еще больше бросается в глаза. Ахлейну против него не выстоять, разве что он мастер бесконтактного боя. Но мастером он явно не был. Курсанты хорошо знали всех мастеров в мире. Тайные мастера давно ушли в прошлое. Несколько веков назад, говорят, в глухих местах, на Востоке, можно было встретить людей, которые ничем среди прочих не выделялись, но могли уложить любого задиру одним ударом пальца. Но где те времена? Сейчас все у всех на виду. Тайных мест на земле просто не осталось. Поэтому у Ахлейна никаких шансов. И это все понимают. Жанна смирилась, что ее вмешательство неизбежно. Ахлейн вдруг рассмеялся, беззаботно и даже радостно взглянул снизу вверх на Вадима и с радушной улыбкой просто сказал: «Пошел вон». «Что?» — Вадим взревел. Ахлейн даже не пробовал отбиваться, вообще не шевелился, сидел себе, расслабившись, словно в сауне, и наблюдал за бабуином. Как он мог оставаться таким расслабленным, когда его сейчас в котлету превратят? — подивилась Жанна. Она не встречала людей с такими крепкими нервами или безмозглых. И так и эдак верно. «Вставай!» — орал Вадим, брызгая слюной. «Вам всем стоит поменьше орать!» Ахлейн брезгливо встряхнул рукой, демонстративно стряхивая что-то с рукава. «Ваш командир своими воплями подает вам плохой пример. Как вы вообще с людьми общаетесь? Вы учите слова «пожалуйста» и «будьте любезны», употребляете их, когда к кому-то обращаетесь. Оставьте ваш военный жаргон для казармы. А тебе, пока не выучил, отвечаю повторно. Пошел вон!» Под каждым из этих слов Жанна готова была подписаться. Лука своими воплями подавал плохой пример. Многие ему подражали и начинали общаться друг с другом таким же образом. Особенно здесь, в джунглях, где курсанты сами по себе. Дошло до того, что даже на девчонок стали покрикивать. Те, конечно, спуска не давали, но разве это дело? Курсант всегда должен оставаться примером для подражания, а не уличный, вечно лающий шавкой. Но что, однако, этот дурачок делает? Зачем он еще и Луку злит? И всех остальных курсантов против себя настраивает? «Если ты, сучок, не встанешь, пока я досчитаю до трех, я сам тебя подниму», заявил Вадим, к удивлению, более спокойным тоном. Видимо, инстинктивно понял, что проигрывает своими воплями человеку, который даже не моргает, настолько ему на тебя плевать. Жанна понимала, что калечить Ахлейна никто не станет. Им же самим потом его на себе тащить, а то и тратить еще один нанокрест. Лука лично придушит Вадима, если тот посмеет покалечить Ахлейна. Но вот унижать можно сколько угодно. Многие этому реально порадуются. «Три!» — прорычал Вадим, схватил Ахлейна за грудки и вздернул на ноги. Тот не пытался вывернуться или ударить, только странно оскалил зубы, как зверь. А в остальном выглядел все так же спокойно, будто не понимал, что сейчас ему будет больно. Очень даже. Но тянуть было больше некуда. «Стой!» — крикнула Жанна. Она сидела на высоком камне, одна нога болтается внизу, на второй она перешнуровывает ботинок. «А ты не лезь!» — завопил Вадим. Лука стоял поодаль, сложив руки на груди, и смотрел на происходящее, как на возню малышей в песочнице. «Ну, шарахнет один другого лопаткой, песку в глаза насыплет, живы-то будут». «Это он рассказал мне про ловушку на стресс-тесте». «Если бы не он, мы бы стресс-тест провалили», невозмутимо и даже с тайным удовольствием сообщила Жанна. Курсанты замерли. Тишина звучала даже громче, чем если бы Жанна бросила посреди лагеря звуковую гранату. Вадим продолжал держать Ахлейна за грудки. Тот продолжал скалиться. Все застыли на местах, как статуи в музее. Секунды тикали, а курсанты переваривали услышанное и никак не могли прийти в себя. Только Жанна продолжала шнуровать ботинок. У нее появилась проблема. Шнурок на правом ботинке начал перетираться. И теперь, чтобы не порвать, приходилось постоянно менять натяжение. А это было очень, очень непросто. Ахлейн наконец перестал демонстрировать свои белоснежные зубы, вместо этого поднял руку и вынул свою рубашку из сжатой руки Вадима. «Что, пещерный человек, не ожидал?» Вадим с недоумением хлопал глазами, пока Ахлейн поправлял рубашку, одергивал манжеты и равнял ворот, будто перед фотосъемкой, а не на привале, где все грязные, словно поросята. Жанна вздохнула, покачала головой, вот паяц, и продолжила мучить шнурок. Может, разорвать его к черту да связать заново? Да уж, годы идут, десятилетия, а некоторые вещи в армии остаются прежними. Например, обмундирование. Шнурки такие дешевые, что разваливаются через месяц. На оружии, конечно, не экономит, а на одежде всегда пожалуйста. И на еде, частенько заменяя полноценные продукты полезными концентратами с отвратительным вкусом. Вот и приходится мучиться. Жанна знала, что теперь Ахлейна никто не тронет. Курсанты умели быть благодарными. Да, они не станут его любить больше, но и измываться над ним тоже больше не станут. Была, конечно, вероятность, что ей не поверят, но высказывать сомнения Жанне – это значит сомневаться во всей ее команде, включая командира. Это значит сомневаться в Луке. Поэтому именно он мог бы заявить, что Жанна врет. Но ведь он прекрасно знал, что именно Жанна спасла курсантов и наверняка недоумевал, как у нее вышло. Теперь узнал. Поэтому Лука не мог на нее наехать. Может, его принципы и были далеки от идеала, но под лицом их командир не был. Значит, Ахлейн вне опасности. О нем можно больше не беспокоиться. Так и вышло. Вадим молча отошел, словно и не было никакого конфликта. Лука обошелся без комментариев, проигнорировав все происходящее. И, как обычно, раздавая перед отбоем поручение, поручил Ахлейну несложное задание – взять часть вещей из рюкзаков девчонок. Кроме этого, Ахлейн, как и прежде, ничего толком не делал. Только теперь он ничего не делал не потому, что не хотел, а потому что его не пытались запрячь в качестве благодарности. Идет, за собой ухаживает, помогает, чем может, в готовке и сборе продуктов. И прекрасно. Такова позиция курсантов, которую они неоднократно друг другу повторяли, словно мантру. И жалели потраченный на крест теперь гораздо меньше. Можно было считать, все наладилось. Курсанты двигались дальше, пытаясь следовать по предполагаемому маршруту чужого дрона. Ахлейн сказал, что студенты тоже слышали неизвестное устройство и тоже не имеют ни малейшего понятия, что это такое. Но однозначно эта штука несет в себе опасность, и по-хорошему к ней не хотелось бы приближаться. Он считает это по-настоящему опасно. Естественно, его слова пропустили мимо ушей. Дни шли. Карта заполнялась рельефом поверхности и постепенно расширялась. Жанна работала на износ. Дроноводов давно уже избавили от любой другой работы, кроме их непосредственных задач. Но они все равно уматывались в усмерть. Жанна закрывала глаза и дремала каждую свободную секунду и мечтала уже не о базе, какое там. Она мечтала о длительной стоянке. Лука обещал, что вскоре курсанты сделают долгую стоянку и хорошенько отдохнут. Совсем скоро, вот-вот. Но так и не делал. Будто его гнали вперед или будто он бежал, потому что не мог остановиться. Жанна даже сквозь усталость замечала, что Лука постепенно отдаляется и от нее, и от остальных членов команды, словно становится сам по себе. Даже Генри, который пытался поговорить с командиром по душам, что прежде не раз успешно проделывал, ушел ни с чем. Впрочем, в настоящий момент Жанну это волновало постольку поскольку. В джунглях отпала необходимость в командах. Здесь задачи были другими, как и способы их решения. по сути, сейчас существовала только команда дронодоводов, на которых все держалось. От остальных же Анна практически отвыкла. Зато Ахлин теперь часто оказывался рядом. Приносил еду и воду, расчищал место, куда можно сесть, отпинывал с дороги грибы. Его отношение изменилось так резко, от взгляда мимо до попытки помочь, что вначале Жанне казалось, Ахлин чувствует благодарность за тот раз, когда она открыла секрет и спасла его от позора. Чувствует необходимость отплатить добром за добро. Вот и ходит. Она даже сказала ему: «Не нужно, ты мне ничего не должен». И Ахлин ответил: «Конечно, не должен. На самом деле вам крупно повезло, что я с вами. А ты о чем вообще?» И продолжил ошиваться поблизости, пытаясь помочь, чем только можно. Наверное, все же по-своему ухаживал, кто его знает. Жанне было бы интересно за ним наблюдать, если бы было свободное время. Как он добивался взаимности в прошлом, она уже в курсе. А тут, в джунглях, Ахлину придется менять тактику. Здесь у него нет денег и власти, и на фоне прочих курсантов он явно проигрывает в умении выживать. Чем бы он удивлял девушку? Общение с приятным молодым человеком наверняка скрасило бы всю эту ситуацию с выживанием на незнакомой планете. Но вот беда, у Жанны не было ни одной свободной минуты, а если находилась, она тратила ее на отдых. Однажды Жанна заснула на берегу озера, когда сушила свою одежду. В последнее время для ускорения процесса и экономии времени она снимала сразу все и оставляла только браслет с дронадами на руке. И этот браслет Жанна не сняла бы, наверное, даже перед смертью. И вот когда остальные девчонки ушли, предпочитая сушиться у огня, она собиралась еще чуть-чуть подождать, полежать в тишине и уснула. Спалось просто отлично, душевно, тепло. Когда Жанна открыла глаза, первым делом увидела золотое сияние. Словно блестел и сверкал огромный золотой слиток. Она смотрела на него, еле дыша, пока сияние не утихло, не растворилось, оставив после себя только человеческий силуэт. Жанна лежала в траве, забыв, что она в одном белье, и думала, что эти детские фантазии, вероятно, никогда не оставят ее в покое, что эта игра ее разума бывает и полезной, ведь человек довольно далеко, но она уже знает, что это Ахлин, и что он не просто так там сидит, а на нее смотрит. Жанна села, чтобы видеть лучше. Он не пошевелился, не ушел, но и к ней подходить не стал. А через пару минут на берег вышли Дамба с Оливией проверить, как тут Жанна. И Ахлин убрался, прежде чем его заметили. Не хотел, видимо, чтобы девчонки его застукали. «Гадалки не ходи, что они подумали бы первым делом? Они бы тогда не отстали и с девками до смерти извели». А вот Жанна чем дальше, тем больше сомневалась, что Ахлин ею интересуется. Все же благодарность. Единственная возможная благодарность за помощь. Подарить-то нечего, ни денег, ни магазинов. Он почти не обращался к Жанне, совсем не пытался сблизиться физически, просто всегда был рядом. Однажды курсанты шли по опасному месту, довольно узкому стволу с резким уклоном. Они старались выбирать оптимальный путь, но иногда, если альтернативная дорога пролегала очень далеко, приходилось рисковать. Впрочем, все молоды, физически развиты и хорошо подготовлены. Даже Ахлин теперь выделялся из массы остальных только одеждой. Так что все должно было пройти гладко. Шли по одному. Жанна почти в конце цепочки. За ней только Хват и Рык. Замыкал Лука. Наверное, она задумалась. В последние дни от чрезмерного напряжения ей мерещилось всякое. В джунглях, где не было людей, ей виделись разноцветные ауры с человеческими силуэтами. Вот так сидишь, думаешь о работе и краем глаза замечаешь цветное пятно. Конечно, все остальные мысли долой, начинаешь пялиться в клубок зелени. Конечно, ничего там не видишь и думаешь, показалось. А стоит успокоиться, как пятна мерещатся снова. Как после такого можно работать? В общем, когда ствол резко пошел вниз и до земли оставалось 15 метров, Жанна, вместо того, чтобы аккуратно и постепенно снижаться, вдруг решила просто побежать, как с горки. Просто быстро сбежит и все. Что не подумав, и сделала. Не учла только уклон и кору, которая стала скользить под ногами. А вокруг ствола заросли не пойми чего, из которых торчат скальные выступы. Свались она туда, может, конечно, пронесет, но, скорее всего, нет. «Какая же я дура!» — успела подумать Жанна, когда неслась вниз, все быстрее и быстрее перебирая ногами. «Как мне вообще пришло в голову это сделать? Зачем? Где мой инстинкт самосохранения?» Хотя нет, неправда. Это все она подумала чуть позже. А вначале она не думала ни о чем, только о том, что ей хочется зажмуриться и не видеть конца. Но она не свалилась, а у земли ее на скорости подхватил Ахлейн. Так что они буквально развернулись вокруг оси, чуть не упали и остались стоять и покачиваться от напряжения, пока вокруг сгущалась тишина. Ахлейну стоило бы ее отпустить, но он продолжал держать руки на ее талии. А ей стоило бы отойти, но Жанна стояла, прижимаясь к нему и смотрела в его лицо. Совсем не к месту ее стали посещать вопросы, которых она никак от себя не ожидала. Почему раньше она не видела, насколько необычное у него лицо? Каждый человек, конечно, имеет свои особенности, но у Ахлейна черты не такие, какие Жанна привыкла видеть. У его глаз странный разрез, будто они узкие, как у восточных людей, но только с одной внутренней стороны. И скулы странно выпирают, словно в одной точке. Но это заметно только так, вплотную. А издалека лицо как лицо. В общем, это не важно. И пусть эти мелочи придали ему какую-то необъяснимую притягательность, это тоже не важно. Но он очень интересный. Жанна невольно улыбнулась и получила в ответ такую же яркую улыбку. Они стояли молча, обнявшись, и улыбались друг другу. «Жанна!» «А?» Она тут же очнулась, взглянула на Луку, который возвышался рядом, и весь кипел от злости. «Ты что это творишь?» Жанна быстро взглянула на Ахлейна. «Они что-то делали?» Но его руки все так же лежали на талии и даже не пытались забраться под футболку. Он ведь ее ни разу не поцеловал. Даже тогда, в комнате, когда уж точно было самое время и место. Так что ничего крамольного. Нет, конечно, часть времени из последних дней от усталости испарилась из ее памяти, но если бы Ахлейн ее поцеловал, Жанна не забыла бы об этом так легко. Верно же? «Какого хрена ты бегала по стволу?» — пояснил Лука. «А, по стволу! Тебе что, голову напекло?» Жанна, наконец, отошла от Ахлейна. «Не знаю, случайно вышло. Больше не буду». И она пошла дальше, а Лука, проводив ее взглядом, вдруг уставился на Ахлейна, будто впервые того увидел. Некоторое время Жанна не шла, а будто плыла, оглушенная своим бездумным поступком, а еще золотым сиянием, которое плотно ассоциировалось с Ахлейном. Он был словно запретный плод из сказочного сада за высоким забором, куда простому смертному нипочем не попасть. И вот стоишь ты на изнуряющем солнцепеке, в горле пересохло, живот сжался от голода. Смотришь на этот забор и мечтаешь сорвать в прохладной листве сладкий плод и вонзить в него зубы. И даже чувствуешь сладость на языке. Жанна усмехнулась. «Сказки, такие сказки! Если бы ей захотелось вонзить в Ахлейна зубы, вряд ли тот сильно сопротивлялся бы. После падения катера группа студентов, как она поняла, путешествовала без девчонок, и среди курсанток у него ни с кем отношения не завязались. Да и не позволили бы, своим не хватало. Так что точно не сопротивлялся бы. А она? Стала бы противиться она? Нет, Жанну влекло нечто другое. Нечто, в чем по здравом рассуждении не было ни малейшего смысла. Те его слова, которые оказались враньем, но все еще продолжали жить в ее сердце. «Лисичка, твои ушки!» Был еще один секрет, который она вспомнила лишь недавно. Когда-то в далеком детстве такой ее рисовала сестра. Жанна с хитрой мордочкой, лисьими ушками и шикарным пушистым хвостом. Раз за разом она рисовала только так. Став старше, они никогда не говорили ни о рисунках, ни о том, почему сестра предпочитала именно этот образ. Какая разница? Это воспоминание всплыло нежданно-негаданно и теперь тоже мешало Жанне делать свою работу. Чем дальше, тем чаще, стоило только сесть и отдать первую команду Дранаде, как Жанна вспоминала о чем-нибудь, связанном с Ахлейном, и невольно искала его глазами. Конечно, когда она призывала себя к порядку, то возвращалась к работе. Но все же часто ловила себя за несвойственным ей занятием – разглядыванием молодого человека. И ее ничуть не смущало, что Ахлейн тоже частенько ее разглядывает. Осторожно, неторопливо, тихо. Будто другие взгляды Жанну спугнут. А если совсем уж на чистоту, то эти гляделки были единственным, что скрашивало Жанне последние несколько переходов. Работа, работа, еще раз работа. Она все же не робот, и рано или поздно при таком графике давно бы уже сорвалась, если бы не Ахлейн. На очередной стоянке курсанты решили остаться подольше. Измотались все. Многие стали шептаться, к чему так бежать. Конечно, не нужно устраивать себе каждый день отпуск, но и нестись, сломя голову, чем это поможет? Тем, что все свалятся в изнеможение? Жанна в разговоре не участвовала и даже толком не слушала. Она думала, что вскоре, при виде очередных фотографий этих опостылевших джунглей, ее просто стошнит. А ведь это только начало. Эти джунгли простираются на такой площади, что они могут искать базу целый год, пока не подохнут. В общем, курсанты выбили себе небольшой отдых и совершенно свободное время. Вот просто можно ничего не делать, если ты не дежурный. Дранадоводам разрешили не проводить проверки, пока они не выспятся. Жанне спать не хотелось, ей просто хотелось сидеть на одном месте, смотреть перед собой и чтобы все мысли покинули ее голову. Как и заботы, как и страхи, как и желания. Но когда мы получаем то, что хотим? Если над вами есть хоть один начальник, навсегда забудьте про свободу. Так случилось и в этот раз. Закончив отдавать распоряжение, Лука отозвал Жанну в сторону, завел за пушистый куст и с видом строгого отца, который намеревается сделать выговор непокорной дочери, принялся говорить. «Я правильно понял. Ты была знакома с этим чудиком раньше?» Жанна решила не притворяться, будто не понимает, о чем речь. «Это имеет значение?» «Да». «Так была?» «Не за красивые же глазки он рассказал тебе о ловушке?» «Думаю, это только мое дело». «Просто ответь». «Зачем?» «Просто ответь. Мы же разговариваем. Может, я смогу сказать тебе что-то интересное?» Если честно, Жанна так не думала. Лука и что-то интересное — понятия несовместимые. Но, по сути, секрета никакого не было, и она кивнула. «Да, мы пересекались пару раз во время полета». «Он к тебе клеился?» Вот тут пришлось по-настоящему задуматься, клеился ли Ахлейн. «Да нет, в общем, просто вел себя, как они все. То есть, если бы я намекнула, он вряд ли отказался бы, не больше». «Но он рассказал тебе про ловушку?» «Да». «Зачем?» «Я не знаю, Лука, правда». «Зато я знаю. Значит, он еще тогда тебя приметил». Лука усмехнулся. «Тогда все сходится». «В смысле?» «А очень просто. Я все сопоставил. Смотри. Его марка Дольца разгорела очень быстро». «Почему?» «Потому что истощилась, когда нейтрализовывала яд в его организме. Этот яд он подцепил не здесь. Его отравили заранее. И он знал, что яд есть. И подстраховался. Нашел курсантку, тебя, промыл мозги, чтобы она в случае необходимости его спасла. Рассказал ей про ловушку, чтобы втереться в доверие. И вуаля! Только у курсантов есть доступ к нанокрестам». Жанне думать не хотелось. Но ведь он не отцепится. Поэтому она пробормотала. «На первый взгляд все логично, кроме одного. Откуда он знал, что мы окажемся здесь, на закрытой планете, что ему понадобится это самое спасение и нанокрест?» «А почему ты думаешь, что он не знал?» Жанна прищурилась, вспоминая. «Ахлейна не было в числе тех, кто устроил всю эту хренотень. Его не было в рубке управления, не было в числе главарей. Он пришел с остальными студентами уже когда мы вломились и выглядел настороженно. Он изучал и анализировал то, что происходит, значит, заранее не знал». «Ты за ним следила?» Она пожала плечами. «Я же сказала, мы пару раз пересекались. Конечно, я фиксировала, где он и что делает. Это единственный из студентов Амки, с которым я была знакома. Но это не исключает того, что он все же мог участвовать в плане. Может, он просто хорошо притворяется и предпочитает держаться в стороне. Причин для такого поведения множество. Например, не хотел засветиться или проверял, как реагируют остальные. Сама знаешь». Жанна была вынуждена согласиться. Она кивнула. «Мог. Почему нет?» Она не верила, конечно, но Луку не переубедишь. Доказательств у нее нет. «Итак, скорее всего, он тебя просто заранее зафрахтовал, завербовал». Лицо Луки исказилось. «А ты, наверное, думала, что он в тебя безумно влюбился? Разузнал про ловушку и бросился, сломя голову, спасать твою карьеру? Что он вечно будет дорожку перед твоими ножками подметать?» «Я так не думала». «Да ладно, вы, девки, жутко наивные. Я ж сам такой. Дольше месяца ни с одной не встречался. Со всеми в хреновых отношениях расставался из-за моих измен. Люблю я вас, девок, и не скрываю. И не скрывал никогда, всегда прямо говорил. Но всегда среди подружек моих бывших есть те, кто все равно со мной мутит. И так наивно пытаются меня перевоспитать. А мне это нахрен не нужно». «И что с того?» Жанна нахмурилась и помотала головой. «К чему все эти откровения? Говори прямо, что тебе от меня нужно?» «Просто хочу открыть тебе на него глаза. Хотя девки все равно головой не думают. Но я хотя бы попытался». «Думаешь, меня не за что полюбить? По-настоящему? Безо всей этой пурги?» «Конечно, есть. Может, потому я и пытаюсь тебя предупредить. Ему даже делать ничего не нужно, только ждать, сладкой словесной патокой расплываться, да в глазки заглядывать, как чеширский кот. Ты сама сдашься. Скоро. Я же не слепой. Вижу, как ты таешь. Стоит только на него посмотреть. Но если тебе будет нужен просто мужик, приходи лучше ко мне». «Что?» Жанна даже отшатнулась. Оказывается, она воспринимала Луку почти как родственника, и мысль о чем-то интимном с ним вызвала отвращение. «Нет, фу! Тогда к кому-нибудь из наших. Не хочешь ко мне, иди к Хвату. Не зря же он вокруг тебя прыгает. А хочется чего посерьезнее? Иди к Генри. Он в тебя влюблен чистой и светлой любовью. Видишь, какой выбор? Как влюблен?» Жанна судорожно замотала головой. «Генри влюблен? Нет, только не это. Она же его обожает и уважает, но только как брата, младшего. Ну зачем? За что? Как теперь ей находиться с ним рядом и не выдать того, что она знает?» «Ну зачем ты сказал?» — простонала Жанна. «Это жестоко!» Лука вдруг схватил ее за плечи и прорычал. «Жестоко? Этот приблудный кобель тобой манипулирует! Пусти!» Зашуршали кусты. Жанна оглянулась. Со стороны лагеря на них смотрели несколько изумленных курсантов, среди которых затесался и Ахлейн. Его доброжелательная улыбочка выглядела насквозь фальшивой. А еще это его поза, когда он стоял, сунув руки в рукава рубашки, будто прятал там пистолет. Лука тем временем ее отпустил. Пошел в лагерь по дороге бурча. «Все в порядке. Расходитесь. Чего вылупились? Мы просто говорили». Когда он дошел до Ахлейна, тот не отодвинулся, остался стоять на пути. Лука взглянул на него сверху вниз, а Хлейн продолжал вызывающе ухмыляться. Видимо, они что-то обсудили так, без слов, и, к счастью, без действий, и одновременно отодвинулись друг от друга. А Хлейн, наполовину уступая дорогу, Лука наполовину обходя препятствия. Жанна невольно улыбнулась. Кажется, Лука не так уж рад, что нашел своего благодетеля, помощника в прохождении стресс-теста. Конечно, никто не против быть должным порядочному и приятному во всех отношениях человеку. А если ты должен тому, кого терпеть не можешь? Вот это испытание, вот это вам не каждый выдержит. Впрочем, даже на злорадство сил не было. Но в этот раз они действительно отдохнули. В лагере то и дело велись разговоры, вспыхивал смех, а когда стемнело, парни из четвертого отряда пели песни. Был там один по кличке Жаворонок. Кличку ему дали за привычку вставать раньше подъема. Говорили, вот прямо остается 3 минуты до побудки, и он подскакивает и всех будет. Вот будто специально не дает поспать последние, как известно, самые сладкие минутки. Правда или нет, Жанна не знала, да и не важно. Но вот как он поет, слышала, и всегда была рада послушать еще. Даже странно, почему он выбрал военную стезю. С его глубоким бархатным голосом и безупречным слухом он мог бы стать оперным певцом, по меньшей мере, а может и эстрадной звездой, кто знает. Но Жаворонок пел только, когда душа лежала, по своему собственному признанию, и работы сделать свою душу не мог. К счастью, вечером как раз и выдался такой случай. Еще один парень подыгрывал ему на гитаре, которую курсанты быстро склепали из наноконструктора. Звук, конечно, не тот, но и такого хватило, тем более, что основное блюдо — голос. Жанна, как и прочие, сидела у огня и жмурилась от удовольствия, слушая, как Жаворонок поет старые армейские песни. И про высадку на Альбинос, где чуть не замерзла вся команда, и они грели друг друга и не давали друг другу заснуть до самого конца. и про прожаренные на солнце скалы, где около века назад пролилась кровь 5000 военных, вставших на границы и не позволивших отрезать от своей родины ни пяди. И истории попроще, когда один человек протягивает другому руку помощи. Каждая песня была полна военной чести, того самого ингредиента, который так жаждали заполучить корпорации, того самого, что они не смогут получить никогда. Ахлейн слушал жаворонка с таким видом, будто собственноручно откопал в грязи огромный алмаз и теперь намерен не спускать с него глаз до конца жизни. Конечно, спать никто не хотел, все хотели слушать хоть до утра. Однако Лука, скрипя зубами, приказал закругляться. «Последняя песня вечера для дам», — проговорил жаворонок, перекрывая недовольный ропот восхищенной толпы. «А потом отбой!» И он запел. Все, конечно, притихли. Можно было обижаться на Луку, что так рано загоняет всех спать, но обижаться на того, у кого в руках гитара, или на того, кто дарит вам песни, нет. Это совершенно невозможно. Сказал последнее, так и будет. Пришлось смириться. И снова вступление, и мужской низкий голос. Каждое слово, как яркая вспышка на темном небе. И именно сейчас Жанна словно спиной почувствовала взгляд. Она старалась избегать Ахлейна, слишком много проблем от этого, но под звуки последней мелодичной песни не могла не повернуться, словно отозвалась на зов. Он ей улыбался. «В тебе есть что-то неземное, ты не из нашей суеты, и что случается со мною, когда ко мне приходишь ты?»